Глава 42. У позорного столба. Роран сидел очень прямо и смотрел куда-то мимо на Суады, разглядывая складку в углу ее красного шатра. Он чувствовал, что на Суады изучающе смотрит на него, но не желал встречаться с нее взглядом. В течение долгого времени, прошедшего в полном и мрачном молчании, он изучал и обдумывал все возможные и весьма скверные последствия своего поступка. И от напряжения у него стучало в висках. Очень хотелось покинуть этот душный шатер, выбраться наружу и глотнуть свежего прохладного воздуха. «Ну и как мне с тобой быть, Роран?» — спросила наконец Насуада. Он еще сильнее выпрямился. «Как тебе будет угодно, госпожа?» «Великолепный ответ, молотобоец! Только он ни в коей мере не способен разрешить ситуацию!» Насуада отпила вина из кубка. «Ты дважды нарушил прямой приказ капитана Эдрика. Однако, если бы ты этого не сделал, ни он, ни ты, да и никто из вашего отряда не остались бы в живых. И я так и не узнала бы, что у вас там произошло. Впрочем, твой успех не искупает твоей вины. Ты ведь и сам понимаешь, что совершил воинское преступление и обязан понести наказание, если мы хотим сохранить дисциплину в наших войсках». «Да, госпожа». Она нахмурилась. «Будь ты проклят, молотобоец! Если бы ты не был братом Эрагона, и если бы твое ослушание дало иные результаты, я бы, недолго думая, приказала тебя повесить!» Роран нервно сглотнул, представив себе, как на горле затягивается петля. Средним пальцем правой руки Насуада принялась барабанить по подлокотнику своего трона, все ускоряя ритм. Потом перестала стучать и сказала: «Ты хочешь и дальше сражаться вместе с Варденами?» «Да, госпожа», — не задумываясь, ответил Роран. «И какое наказание ради этого ты готов понести?» Роран не стал особенно раздумывать. «То, которое мне полагается, госпожа». Напряженное выражение исчезло с лица Насуады. Она кивнула, похоже, вполне удовлетворенная этим ответом. «Я надеялась, что ты именно так и ответишь. Традиции и опыт прошлого дают мне только три варианта. Во-первых, я могу тебе повесить, но не повешу, по множеству разных причин. Во-вторых, я могу приказать нанести тебе 30 ударов плетью и изгнать из рядов варденов. И в-третьих, наказать тебя 50 ударами, но оставить здесь». «Ну, 50 ударов – это немногим больше 30. Подумал Роран и, собравшись с мужеством, спросил: «А пороть меня будут прилюдно?» Насуада удивленно приподняла бровь. «Твоя гордость в данном случае не имеет значения, молотобоец. Наказание должно быть суровым, чтобы и остальным неповадно было так поступать. А потому оно, конечно же, будет прилюдным. Если бы ты хоть в половину был таким умным, каким представляешься, то и сам должен был понимать, нарушая приказ Эдрика, что последствия этого будут весьма малоприятными. Выбор, перед которым ты сейчас оказался, очень прост. Либо ты остаешься с варденами, либо покидаешь своих друзей и семью, и дальше идешь один, своим путем. Итак, что ты решил?» Роран гордо вскинул голову. Его разозлило, что она снова спрашивает о том, что он уже пообещал ей. «Я никуда не уйду, госпожа Насуада. И не так уж важно, сколько плетей ты прикажешь мне дать. Все это такая ерунда по сравнению с тем, что я уже пережил, потеряв дом и отца». «Тут ты прав», — тихо промолвила Насуада. 50 плетей с этим трудно сравнить. Один из магов Дювран-Гаргата будет наблюдать за экзекуцией, а потом подлечит нанесенные тебе рубцы. Но до конца залечивать твои раны он не станет. Да и тебе запрещается обращаться к кому-то за лечением». «Ясно». «Экзекуция состоится, когда Джормундур сумеет собрать здесь большую часть воинов. А до того ты будешь оставаться под стражей в палатке возле позорного столба». Роран был доволен уже тем, что не придется ждать дольше, и неизвестно, сколько дней жить в мрачном ожидании публичного наказания. Он поклонился Насуаде, и она, махнув рукой, отпустила его. Повернувшись на каблуках, Роран вышел из шатра. Двое стражников тут же заняли места справа и слева от него и молча повели его через весь лагерь к маленькой пустой палатке рядом с почерневшим позорным столбом, установленным на небольшом пригорке за пределами лагеря. Столб был 6,5 футов в высоту, и у его верхнего конца имелась перекладина, которой наказуемого привязывали за руки и которая вся была покрыта царапинами, оставленными ногтями тех, кому довелось тут получить свою порцию плетей. Проходя мимо столба, Роран заставил себя не смотреть на него и побыстрее нырнул в палатку. Единственным предметом мебели там была расшатанная табуретка, на которую он и сел, стараясь дышать размеренно, чтобы поскорее успокоиться. Прошло несколько минут, и снаружи послышался топот множества ног, звяканье оружия и доспехов. Это вардены собирались вокруг позорного столба. Роран тут же представил себе эту многотысячную толпу, в которой наверняка будут и его односельчане из Карвахала. Сердце у него тревожно забилось, на лбу выступила испарина. Прошло еще с полчаса, и в палатку вошла колдунья Трианна. Она велела Рорану раздеться до пояса, что его несколько озадачило, но она, не обращая на его удивление никакого внимания, осмотрела его и пробормотала какое-то исцеляющее заклятие над тем его плечом, которое ему пробили арбалетным болтом. После чего Трианна объявила Рорана готовым к наказанию и велела ему надеть рубашку из мешковины. Роран едва успел натянуть эту грубую рубаху, когда в палатку влетела Катрина, и сердце Рорана наполнилось радостью, смешанной со страхом. Катрина посмотрела на него, потом на Трианну и низко поклонилась колдунье. «Могу я минутку поговорить с мужем наедине?» «Конечно, я подожду снаружи». Как только Трианна вышла, Катрина бросилась к Рорану и обняла его. Он крепко прижал ее к себе, ведь они не виделись с тех пор, как он ушел в рейд вместе с отрядом Эдрика. «Ох, как я соскучилась!» — шепнула ему на ухо Катрина. «И я...» — ответил он тоже шепотом. Они чуть отстранились друг от друга, чтобы можно было смотреть друг другу в глаза, и Катрина нахмурилась. «Это несправедливо. Я ходила к Насуаде, просила тебя помиловать или хотя бы уменьшить количество плетей, но она отказалась». Поглаживая жену по спине, Роран сказал: «Не нужно было тебе к ней ходить». «Почему это?» «Потому что я сказал ей, что в любом случае останусь с варденами и намерен держать свое слово». «Но ведь это же несправедливо!» — снова вскричала Катрина, хватая его за плечи. «Карн рассказал мне, как ты там дрался. Ты же почти 200 солдат уложил в одиночку. И если бы не ты, никто из нашего отряда не уцелел бы. На Суаде, по-моему, надо было осыпать тебя подарками и похвалами, а не подвергать публичной порке, как какого-то преступника». «Дело тут не в том, справедливо это или несправедливо», — сказал Роран. «Это необходимо. И на месте на Суаде я бы отдал точно такой же приказ». Катрина вздрогнула. «Но целых 50 плетей. Почему так много? Это же умереть можно, получив столько плетей». «Можно, если у человека сердце, например, слабое. А обо мне не беспокойся. Меня 50 плетей не убьешь». Катрина попыталась улыбнуться, но не сумела. Залилась слезами и уткнулась ему в грудь. Он прижал ее к себе, покачал как ребенка, гладя по голове и бормоча какие-то слова утешения. Но и у него на душе кошки скребли. Через несколько минут Роран услышал снаружи сигнал рога, понял, что время пришло, и, отстранившись от Катрины, сказал: «Вот я о чем попрошу тебя». «О чем же?» «Ступай в нашу палатку, опусти полог и не выходи, пока не кончится порка». Катрина была потрясена. «Нет! Я тебя не оставлю! Ни за что!» «Пожалуйста, сделай, как я прошу! Тебе ни к чему на это смотреть!» «А тебе ни к чему терпеть эту порку!» «Оставь! Не будем больше говорить об этом! Я понимаю, ты хотела бы остаться рядом со мной. Но поверь, мне будет гораздо легче, если я буду знать, что ты этого не видишь. Я сам во всем виноват и вовсе не желаю, чтобы и ты мучилась вместе со мной». У Катрины окаменело лицо. «Но я же все равно знаю, что тут с тобой будут делать. И мне будет ничуть не легче, даже если я этого и не увижу. Ну хорошо, я сделаю так, как ты просишь. И только потому, что, как ты говоришь, тебе будет от этого легче. Ты ведь и сам знаешь, что если бы я могла подменить собой тебя во время этой порки, то с радостью сделала бы это. Ах, если бы это было возможно!» «Так ведь и ты прекрасно знаешь», — сказал Роран, целуя ее в обе щеки, «что я никогда бы не позволил тебе страдать вместо меня». Глаза Катрины вновь наполнились слезами, и она так крепко обняла его, что ему стало трудно дышать. Они еще не успели разомкнуть объятий, когда в палатку решительным шагом вошел Джермундур, а за ним двое ночных ястребов. Катрина высвободилась из рук Рорана, молча поклонилась Джермундуру и, не говоря ни слова, выскользнула из палатки. Джермундур сказал: «Пора». Роран кивнул, встал и позволил вывести себя из палатки к позорному столбу. Вокруг толпились вардены. Люди, гномы, ургалы. Все стояли в напряженных позах, выпрямившись, расправив плечи. Мельком оглядев толпу, Роран посмотрел на далекий горизонт и постарался собрать все свое мужество и не обращать на собравшихся внимания. Двое стражников привязали его руки за кисти к верхней перекладине, а Джермундур, обойдя столб, протянул Рорану деревянный нагель, обвитый кожей, и тихо посоветовал: «Возьми в рот и как следует закуси зубами. Очень полезная вещь. По крайней мере, не будешь кусать себе губы или язык». Роран благодарно кивнул и открыл рот, позволив Джермундуру вложить ему нагель между зубов. Вкус удубленной кожи был горько-кислый, как у незрелых желудей. Хрипло пропел рог, загрохотал барабан. Джермундур зачитал обвинительный приговор, и охранники срезали с Рорана рубаху из мешковины. Он невольно вздрогнул, когда холодный воздух коснулся его обнаженного торса. За мгновение до удара Роран успел еще услышать свист плети в воздухе, и ему показалось, будто к коже приложили раскаленный железный прут. Непроизвольно выгнув спину, он впился зубами в нагель и застонал. Но, к счастью, нагель приглушил этот стон, и его почти никто не услышал. «Один!» – громко выкрикнул палач. Второй удар снова заставил Рорана застонать, но потом он уже полностью овладел собой и хранил молчание, твердо решив не выказывать слабости перед многотысячной толпой. Порка оказалась не менее болезненной, чем любая из тех тяжких ран, которые он получил в последнее время. Однако уже после дюжины ударов он перестал сопротивляться боли и впал в какое-то полубессознательное состояние, похожее на транс. Поле зрения у него резко сузилось, и теперь он видел перед собой только истертую, исцарапанную поверхность столба. Временами сознание и вовсе покидало его, и на короткие промежутки времени он точно падал в некий темный колодец. Казалось, времени прошло очень много, но тут Роран услышал чей-то глуховатый, точно откуда-то издалека доносившийся голос. «30!» И его охватило отчаяние. «А я выдержу еще 20 ударов», – подумал он, но мысль о Катрине и будущем ребенке придала ему силу.